Когда впереди показался смутно очерченный сквозь пыль гребень кратера, Игорь остановил тяжелую поступь 60-тонной машины. Беркут замер, поджав ноги и опустив свой уплощенный корпус, похожий на неправильный эллипсоид, снабженный поделенными на сегменты блистером. Эта операция сопровождалась неприятным металлическим визгом приводов, который был отчетливо слышен в рубке управления. Сколько бы усовершенствований ни внесла война в конструкцию шагающей аграрной машины, но некоторые операции, такие, например, как приседания, давались ей с трудом. Визг механизмов только подтверждал это. Понимал ли сам Игорь, манипулировавший в данный момент компьютерной картой местности, пытаясь определить точное направление для атаки, что он вместе с несколькими техниками Дабога по сути создал новую концепцию боевой машины, которой суждено пережить века? Скорее всего, нет. Он даже не задумывался над этим. «Дабог-3. На связи Рокотов». Игорь для очистки совести посмотрел на дисплей и доложил. «Я на позиции. По указанным координатам все чисто». Несколько секунд в наушниках присутствовал лишь треск статики. Потом без предупреждения и позывных прорвался кажущийся далеким из-за помех голос. «Игорь, они опять поменяли курс. Это был ложный маневр. Они обманули нас». «Что мне делать?» Рокотов хмуро посмотрел на приборы. «Попытайся прорваться еще раз. Попытайся...» Треск помех накатил ревущей стеной, заглушая слова далекого координатора. Игорь посмотрел вокруг, но на экранах не было видно низги, кроме плавающей в воздухе пыли. «Они выматывают нас». Легче от понимания сути происходящего ему не стало. Через некоторое время Беркут развернулся и тяжело зашагал назад, к штурмовику. Ему предстоял еще один, уже третий на сегодня, рывок через зону низких орбит под носом вражеского флота. Смертельная игра в кошки-мышки продолжалась. И Игорь слишком хорошо понимал, что когда-нибудь они его подловят.